«А с городом что будет?» — спросил Керк. «Город останется на месте и, скорее всего, не изменится. На первых порах, пока будет идти расселение по планете, вам придется сохранить и периметр, и другие средства защиты, чтобы уцелеть. Да и потом кое-что сохранится, ведь найдутся люди, которых вы не сможете переубедить, которые останутся и будут дальше воевать до самой смерти. Может быть, с воспитанием их детей вам больше повезет. А что в конечном счете станется с городом, честное слово, не знаю». Они молчали, пытаясь представить себе будущее. Скоб по-прежнему лежал на полу без движения, только постановал. «Ты рассказал о двух путях», — наконец заговорила Мета. «А третий какой?» «Третий путь, самый милый моему сердцу», — улыбнулся Изон. «Я надеюсь, что найдется достаточно желающих присоединиться ко мне. Я хочу построить космический корабль. Все свои деньги потрачу и оснащу его по последнему слову техники, чтобы и оружие было, и всякая научная аппаратура, какую только можно раздобыть. Потом наберу здесь на пире добровольцев». «Для чего?» — недоуменно спросила Мета. «Только не для благотворительности. Все, что я вложу, окупится, притом с лихвой. Понимаешь, после всего, что я тут пережил, мне невозможно возвращаться к старому занятию. Начать с того, что при моих нынешних деньгах это пустая трата времени. А главное, я бы помер с тоски. Уж такое свойство у пира. После него, если жив останешься, не потянет тихое место. Вот я и задумал снарядить корабль и отправиться на нем осваивать новые миры. Ведь есть тысячи планет, где люди рады бы обосноваться, да условия слишком тяжелые для обычных переселенцев. Сперва надо, как говорится, плацдарм захватить. А пиряне такую подготовку прошли, им любая планета нипочем. Как, нравится вам такая идея? Собственно, дело даже не в том, нравится или не нравится. Здесь в городе все содержание вашей жизни составляла непрерывная смертельная схватка. Теперь перед вами стоит выбор. То ли перейти на более мирное существование, то ли остаться в городе и продолжать никому не нужную нелепую войну. Я предлагаю третий вариант. Вы примените то, что лучше всего умеете, и в то же время будете делать полезное дело. Ну вот, теперь вам известны все варианты. Дальше пусть каждый решает сам». Прежде чем кто-либо успел ответить, Изон вдруг ощутил дикую боль в горле. Очнувшийся Скоб вскочил с пола, стиснул шею Изона двумя руками и сорвал его с кресла. Арбалетчики не решались стрелять, боясь попасть в Изона. «Керк, Метта!» — рычал Скоб. «Хватайте пистолеты! Открывайте люки! Наши люди поддержат нас! Мы перебьем проклятых корчевщиков! Уничтожим этих лжецов!» Изон силился разжать душившие его пальцы, но это было все равно, что дергать стальные прутья. У него померкло в глазах, в ушах стучало, он не мог вымолвить ни слова. Все кончено, он проиграл. Сейчас здесь начнется побоище, и пир так и останется планетой смерти для людей. Мета бросилась вперед, словно отпущенная пружина, и в ту же секунду тренькнули арбалеты. Одна стрела попала ей в ногу, другая пронзила на вылет руку, но они не смогли ее остановить. И Мета, пролетев через весь отсек, очутилась рядом с теряющим сознание инопланетником, которого душил ее товарищ. Замахнувшись здоровой рукой, она изо всех сил ударила Скопа ребром ладони по бицепсу. Его рука непроизвольно дернулась, и пальцы выпустили горло Изона. «Что ты делаешь?» — крикнул ошарашенный Скоб раненой девушке, которая навалилась на него. Он оттолкнул ее, все еще держа Изона другой рукой. Тогда она, не произнеся ни слова, тем же жестоким приемом разбила ему кадык. Скоб захрипел, отпустил Изона и упал на пол, корчась от боли. Изон видел все это точно в тумане. С трудом поднявшись на ноги, Скоб обратил искаженное болью лицо к Керку и Бруче. «Ты не прав», — сказал Керк. «Уймись». Скоб издал звук, похожий на рычание, и метнулся к оружию, сложенному в другом конце отсека. Но арбалеты пропели похоронную мелодию, и рука, которая дотянулась до пистолетов, была уже рукой покойника. Никто не тронул Бруччи, когда он поспешил к Метте, чтобы оказать ей помощь. Изон жадно глотал животворный воздух. Через стеклянный глаз визифона весь город следил за происходящим. «Спасибо, Мета, за помощь и за то, что ты поняла», — через силу вымолвил Изон. «Скоб был неправ», — ответила она. «А ты прав». Голос на секунду прервался. Бруччи, обломив зазубренный наконечник стрелы, выдернул ее за черенок из руки Метты. Затем она продолжала. Я не смогу остаться в городе. Останутся только такие, как Скоп. Боюсь, что в леса уйти я тоже не смогу. Сам видел, не получилось у меня с Шипокрылым. Если можно, лучше я пойду с тобой».